повесть Морин Макхью «Дитя миссионера». «Ты слепой?» – спрашивает женщина. Я смотрю прямо на нее. «Нет», – отвечаю я. «Я иностранец». Она выпрямляется, шокированная, вихрем розового платья и аромата чули, вцепившись руками в вуаль. «Здесь, на островах, редко встречаются белокурые и голубоглазые варвары, и меня часто спрашивают, нормально ли я вижу, и у всех ли северян глаза голубые. Но такой вопрос мне задали впервые. Наверное, она думает, что у меня на глазах бельма, как молочные пленки у старика. Она решила, что я прошу подаяния, наверное, я сильно обтрепан. Надо было сказать «да», а тогда можно было бы попить чего-нибудь и убраться с санцепёка. У меня ни гроша, я давно ничего не ел, мне все безразлично, и я поглупел малость от жары и недоедания. Чувствую себя на все 50, свои 31. Надо бы мне пойти туда, где нанимают людей, и ждать с парой других громил, не найдется ли какая-нибудь грязная работа. Меч надо бы протереть маслом. Но это зряшная потеря времени. Наемники здесь никому не нужны. Небесный принц в свою армию иностранцев не берет. Но я не хочу возвращаться. Там, на рыночной площади, какой-то скандалист тараторил в прошлый раз насчет наших двоюродных со звезд. Двоюродные на этих островах еще не появлялись в таком числе, чтобы стоило замечать. И я ручаюсь, что этот тип ни одного сам не видел. От трескотни этого балабола у меня голова стала раскалываться. Знал бы он, что двоюродные обо всех нас думают так, как обо мне та тетка, что спросила, не слепой ли я. Варварами они нас считают. И дураками. Потому что мы называем магией то, что они делают, а на самом деле это называется наука. А еще они, бывает, нас жалеют. Нет толку из-за этого переживать. Пора идти на рынок, посмотреть, не даст ли кто-нибудь работу проклятому иностранцу. Канавы чистить, может быть. Но я сижу, и голова раскалывается от жары и голода. И поглупела эта голова до того, что ничего не способна придумать. И еще Дайн проходит. Я сижу на месте, и солнце высоко стоит в небе, выгоревшем до цвета селедона. Не то сон, не то явь. Кажется, придется начать распродавать снаряжение, стать на путь голодной смерти. Я открываю глаза и вижу корабль, идущий ко мне по глубокому зеленому морю. У него красные глаза с фиолетовыми ободками и паруса фиолетовые. Издали виден там человек, одетый в черную одежду из одного куска ткани. Кто-то из двоюродных на носу стоит. В рубке горит свет. Звездная магия, будто третий глаз, слепой и белый. Здесь, на островах, когда увидишь двоюродных, они с богатыми и сильными. А что этот двоюродный подумает, если я заговорю на его языке? Я только несколько фраз помню. «Привет», «Меня зовут», еще запомнилось от уроков их языка. «У мужа и жены Ларкиных трое детей, мальчик и две девочки». Хватит ли у двоюродного любопытства, чтобы взять меня на борт? Вспомнить долг, которым обязаны двоюродные моему роду, и помочь мне вернуться на материк. Корабль причаливает. Трое гильдейцев и двоюродные сходят на берег и идут по набережной. Южане всегда пялятся на иностранцев, но на двоюродного пялятся вдвойне. И кто их может за это осудить? Это двоюродная женщина. Волосы у нее не покрыты. Одета она как мужчина, но выглядит совсем не как мужчина. И близко нет. Меня это развлекает. Южанки прикрывают рты вуалями и останавливаются поглазеть. Она идет по набережной, тщательно сохраняя безразличие. Это я могу понять. Что еще делать, если день за днем на тебя все пялятся? Притворись, что не замечаешь. Она высокая, выше меня. Но двоюродные всегда высокие, а у меня рост маловат для мужчины. Она глядит прямо на меня, а я в этот момент случайно улыбнулся. и расстояние между нами примерно в человеческий рост. У нее светлые глаза. «Привет», — говорю я на торговом языке двоюродных. Слово просто выскочило само. Она останавливается, как теленок Стабоса от захлестнувшего аркана. «Привет», — говорит она на том же языке. Гильдейцы цепенеют от ужаса. Двое в красном, один в зеленом, все со щетиной на бритых головах. «Ты знаешь лингву?» «Чуть-чуть», — отвечаю я. Тут она что-то тарахтит, спрашивает: «Где та-та-та-та-та-та-та-та-та?» Я пожимаю плечами, роюсь в памяти. Уроки по лингве были жизнь тому назад. Я почти ничего не помню. Приходят на память слова, которые я на тех уроках часто говорил. «Не понимаю. Я очень плохо говорю на лингве». «Где ты учился?» — спрашивает она на сухре, языке южан. «В космопорте?» «Северней». Не слишком четкий ответ. Я уже жалею, что заговорил. Быть проклятым иностранцем само по себе противно, еще противнее быть зрелищем. И голова болит, и усталость от трехдневного недоедания. «Ты в порту работал?» — спрашивает она, нащупывая почву. «Нет», — отвечаю я и ничего не добавляю. Она хмурится. И как лодка перед шквалом меняет галс. Она говорит на моем языке, языке моей родины. «Как тебя зовут?» Эту фразу она произносит осторожно и неуверенно. «Яхан», — отвечаю я наиболее распространенным мужским именем у северян. «А тебя?» — спрашиваю я, не обращая внимания на ее любезность. «Сулия», — говорит она. «Яхан, из какого рода?» «Мой род весь мертв. Яхан без рода». Но она качает головой и говорит на сухре: «Прости, я не понимаю. Я очень мало знаю кририанский. Как ты назвал свое имя?» «Яхан Скарлен», — говорю я и на своем языке добавляю: «Пошла вон». Я устал от нее, от всего, от голода. Она не слушает, а слушала бы, так и не поняла бы. «Скарлен», — говорит она. «Я думала, из Скарлена все мертвы», — говорю я. «Спасибо тебе, двоюродная. Мне приятно, что ты сохранила имя моего рода». Это на сухре получается неуклюже. Язык южан не приспособлен для иронии. «Сулия, двоюродная», — говорит почтительно один из гильдейцев. «Нас ждут». Она отмахивается. «Я знаю о том поселке в Скарлине», — говорит она. «Ты мальчик из миссии. У тебя есть образование. Почему ты не работаешь в порту?» «И не живу в гетто?» — вернулось слово из ее торговой лингвы. «С прочими туземцами?» «Разве вот такая жизнь лучше, чем работа с техникой?» — спрашивает она. «Лучше бидон-вилля, думаю я, где хижины теснятся друг к другу, а над головой ревут звездолеты, так что зубы болят, а тарелки стучат на полках. Я смотрю на нее, она на меня. Я ищу слова лингвы, но это было очень давно, и я плохо соображаю. «Уходи», — говорю я на сухре. «Тебя ждут». Она колеблется, но гильдеец не задумывается ни на секунду. Он делает шаг вперед и бьет меня по голове наотмашь за неуважение. Я ученый и знаю, что сдачи давать нельзя. «Ах, Хет, бедная моя голова. Сволочной народ, южане. Понятие гражданского достоинства у них и не ночевало». Сбитый с ног я лежу тихо, почти уткнувшись носом в камни, гадая, будет ли он еще меня бить. Нюхаю пыль, морскую соль и собственный запах. Из всего этого самый противный. Он наклоняется, и я жду нового удара. Все мысли отлетели далеко. Но это не он. Это она. «Что ты тут делаешь?» — спрашивает она. Наверное, она хочет спросить, как я сюда попал. Но я действительно начинаю думать, а что я тут делаю? Ищу работу, пытаюсь выбраться домой. Но дома давно нет и вообще не было. Что делает человек всю свою жизнь? Ответ приходит из притч. «Отбиваюсь от смерти», — говорю я. «Уходи, потому что ты усложняешь мне задачу. Вы и без того много мне сделали». У нее несчастный вид. Двоюродные все такие. Сентиментальный народ. «Если бы могла тебе помочь, я бы это сделала». «Знаю», — отвечаю я. «Но после твоей помощи ты стала бы мне нужна. И оказался бы я еще одним туземцем в еще одном захолустном мире». Всюду, где с неба появляются двоюродные, всегда одно и то же. Ванзи нам рассказывала о своем народе, о двоюродных, и о мирах, таких же, как наш. «Когда встречаются две культуры, — говорила она, — одна обычно уступает. Двоюродный роется в карманах, кладет в пыль монету, серебряный прямоугольник. Я жду, не шевелясь, пока они уйдут. И поднимаю монету. Человек гордый бросил бы монету ей вслед. Я не гордый, я голодный. Я монету беру». На рынке сегодня день уток и кроликов. Ребятишки гонят стада уток длинными хворостинами, тащат кроликов в клетках, болтаются возле главных дешевых рядов, где сушится мясо ящериц текла. Я иду мимо шестов из стеблей гигантской травы, на которых болтаются крашеные яркой каракиновой краской желтые ткани. Протискиваюсь между двумя овощными лотками. Рядом с местом, где собираются наемники, жарят мясо стабосов на вертелах и продают ломтики ананасов, вымоченных в соленой воде для сладости. На серебряную монету двоюродной я покупаю суп с лапшой и гороховую кашу с пряностями и медленно ем. В брюхе пусто уже 3 дня, а если есть быстро, стошнит. Насчет того, как оно без еды, я узнал еще в первую свою компанию на долгом марше к Баштою. Все разные виды голода мне знакомы. Первые резкие уколы аппетита, потом сильный голод, когда живот долго болит, потом ты забываешь, а потом голод возвращается, как боль в распухших старческих суставах. Он изматывает, ты становишься усталым и глупым, и, наконец, он оставляет тебя, и кости челюстей размягчаются так, что зубы качаются в деснах, и ты уже столько времени голоден, что забываешь, что значит это слово. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Тот нытик сейчас на другой стороне площади и распространяется насчет того, как гильдии монополизируют двоюродных. Гильдии, которые 10 лет назад были ноль, плюнуть и растереть, а потом пришли двоюродные и привезли волшебство. И теперь даже торговать никто не может без позволения гильдии. Я закрываю глаза, после еды потянуло в сон, и вижу места, где я вырос. Я родился в Скарлине, в волшебном городе. Я помню белые дома, электростанцию, где Аюдыш учил ребят варить навоз стабосов и получать из него болотный газ, а потом превращать его в силу, которая поет в меди и дает свет. Ночью у нас был свет еще 3-4 дайна после заката. На лингве, на которой говорят двоюродные, это называется «соответствующая технология». Я потерялся в Скарлине, ища мать и родичей. Я вижу Тревина и иду за ним. Он далеко, в облегающих штанах, на плечах у него мех. Но ведет он меня куда-то не туда. Дома сгоревшие. Только торчат перекрестья стропил, а он ведет меня вперед. «Мне нужен музыкант». Я резко просыпаюсь. Лосколицый южанин, ждущий нанимателя, говорит: «Музыканты он там». Люди, ждущие здесь, как я, ищущие хоть чего-нибудь. Грузный мужчина в балахоне винного цвета говорит: «Мне нужен музыкант, который в мечах разбирается». «А на чем играть?» – спрашиваю я. Я всегда говорю тихо, а это недостаток. Толстяк меня не слышит. Он наклоняет голову. «На чем играть?» – повторяет плосколицый. «Без разницы!» Жирный пожимает плечами, отхаркивает так громко, будто голову прочищает, и сплевывает в пыль. Южане проклятые. Они все время плюются, и это меня бесит. Когда я слышу, как они прочищают глотку, я съеживаюсь и смотрю, куда отпрыгнуть. Видит Хет, я не привередлив, но они все плюются. Мужчины, женщины, дети. «На сикхе!» – предлагает Жирный. Сикха – это у южан вроде лютни, только струны перебирают еще и на гриф. «А флейта?» – предлагаю я. «Флейта?» – переспрашивает толстяк. Одежда у него отличной ткани, но вся в пятнах, запущенная. Она распахивается сверху до подпоясанного пуза, открывая гладкую кожу и мягкие обвисшие груди. «Ты умеешь играть на флейте, северянин?» «Нет, хочу я ответить. Просто решил помочь вам вспомнить еще какие-нибудь инструменты». «Терпение». «Да, отвечаю я. На флейте умею». «Давай послушаем». «Ладно». Я достаю свою деревянную флейту и извлекаю сладкие звуки. Он машет руками и спрашивает: «А мечом ты хорошо работаешь?» Я лезу в сумку и достаю со дна плащ. Он помят, сморщен. На юге плащ не очень-то поносишь, но я его разворачиваю, и видна медаль на груди. Белая гора на красном фоне. Это выдали тем, кто остался жив после похода на Баштой. Медаль, да еще 60 золотых монет. Их уже год-два как нет, но медаль, вот она, на плаще. Говор по толпе. Толстяк в медалях не разбирается, он не воин. Но плосколицый понимает, что это такое. И все вопросы о моем умении фехтовать снимаются. И хорошо, потому что я с медалью или без нее фехтую очень средний. Мне просто не хватает ни роста, ни веса. Остаться в живых после компании – это не меньше вопрос везения и благоразумия, чем умение махать мечом. Вот так вот. Барок меня и нанял играть на флейте у него на званом ужине. Он мне предлагает 20 серебром. Слишком много. 5 платит вперед. Наверное, он хочет нанять меня телохранителем. Значит, думает, что ему телохранитель понадобится. Работа телохранителем мне нравится. А еще лучше бы матросом. Но я, пока не прыгнул на плывущий сюда корабль, понятия не имел, что здесь, на островах, не каждый может быть матросом. Не надо бы мне браться за эту работу. Она пахнет бедой. Но что-то же надо делать. Все лодки, кроме местных рыбацких, подчиняются 4 навигационным орденам, а все волшебство двоюродных – 2 метафизическим. На волшебство мне, в общем, наплевать. Я свистун, наемный солдат. У меня у самого есть 3 заклинания, только простеньких, которые Аюдыш-инженер, старший двоюродный, впаял мне в череп, когда узнал, что верхний скаталос собирается напасть на Скарлинг. Сильно нам помогли эти заклинания, когда было только 20 скарлинов до 4 двоюродных, все, кто мог драться против всей армии верхнего скаталоса, вождя рода. Мне полагалось бы доложить о своих заклинаниях метафизическим орденам, но не настолько же я глуп. Глупости мне хватило только, чтобы сюда попасть. У человека, который нанимает меч в качестве музыканта, и пир должен быть необычный. И я готов услышать, что он от меня хочет. «Тебе нужна одежда получше», — говорит он. «И ванна не помешала бы». Я договариваюсь встретиться с ним на рынке Дайнов 3. И перебираю медики, оставшиеся от монетки двоюродные, и еще 5 серебряных, которые он мне дал. Сначала сходить в баню и заплатить за отдельный номер. Терпеть не могу бань. Дело не в том, что северяне не любят мыться, как эти южане думают. Мне там просто неуютно. Даже в отдельном номере я раздеваюсь скрытно, спиной к двери. Но, Хет, свидетель, да чего же хорошо быть чистым, когда нигде не чешется? Я даже одежду стираю и выжимаю, насколько могу. Вода с нее бежит черная и приходится надевать мокрое, но я утешаюсь тем, что она быстро высохнет. На рынке я иду туда, где торгуют поношенной одеждой. Перебираю груды тряпья, пока не нахожу черную куртку с высоким воротом, более или менее чистую, и стригусь. На все это уходит почти все три дайны и половина серебряной монеты двоюродной. Но когда настает время, я уже стою на рыночной площади, чистый и опрятный. В кармане у меня 5 серебряных от барака, и я готов заработать еще 15. И мне не приходится его долго ждать. Он оглядывает меня и сплевывает, показывая, что осмотр его удовлетворил. По его щедрости с серебром и по манерам, я думал, что мы пойдем в один из лучших кварталов города. В конце концов, немало серебра отправилось в это гладкое брюхо в виде еды. Но мы идем вниз, туда, где река впадает в океан. Река широкая, укращенная, в каменных стенах, перекрещенная дугами 14, как они хвастаются, мостов. Однако мы уходим далеко, глубоко в кварталы бедноты. Чем ближе мы подходим к реке, тем сильнее она воняет. По каменным ступеням мы спускаемся к воде, мимо женщин, стирающих одежду, в небольшой городок лодок, не отходящих от причала. У выгоревших на солнце лодок на носу краской нарисованы глаза, хотя эти лодки никогда никуда не ходят. Это дома, где живут целые семьи на расстоянии вытянутой руки друг от друга, вместе с коричневыми пыльными курами. Сушится на веревках белье, коричневые детишки бегают с лодки на лодку, из одежды у них только желтые тыквы, привязанные к поясу. Если ребенок упадет в воду, тыкву держит его на поверхности, пока взрослые не вытащат. Я здесь никогда не бывал. Это лабиринт, и войди я сюда один, живым бы не вышел. Даже следуя за бараком, я чувствую на себе тяжелые взгляды мужчин. Мы идем с лодки на лодку, они проседают и поднимаются у нас под ногами. Лодки покачиваются, зеленая река воняет мусором и гниющей рыбой, и у меня в голове мутится. Я здесь уже 2,5 года. Я говорю на местном языке, но никогда не смог бы жить так, как эти южане, на головах друг у друга. Поближе к середине, где оставлен проход для судов, мы забираемся по трапу на лодку побольше, длиной примерно в 5 человеческих ростов. Дом-барак. Крохотная коричневая женщина, завернутая в синюю ткань, ворошит уголь в тампесе. Это такой кувшин, где возле дна есть место для закладки углей, чтобы варить пищу. Тампес большой. Я чую запах мяса. Рядом в белой с синим миске стоит желтоватая простокваша. Мне снова хочется есть. Она поднимает глаза и тут же их опускает. Барок не обращает на нее внимания и переступает через аккуратную пирамиду лавандовых фруктов коробочек, один расколот до лиловой мякоти. Я переступаю вслед за ним, нагибаюсь и подбираю одну коробочку. «Эй!» — кричит женщина. «Это не про тебя!» Барок даже не оглядывается, потому я и подмигиваю и иду дальше. «Желтоволосый собака-дьявол!» — визжит она. Я иду за бараком в трюм, превращенный в просторное жилье, хотя и слишком теплое. И здесь меня ждет первый сюрприз. За столом сидит юная девушка с обнаженными плечами и длинными волосами. И рисует кистью на бумаге. «Пальцы!» — рычит на нее барок. Она так увлеклась своим рисованием, что его не сразу замечает. И мне представляется случай посмотреть, что она рисует. Длинную волнистую линию. И она так ее выводит, будто каждая волна и изгиб что-то значит. Это, конечно, не так, потому что линия ползет по всему листу. «Пальцы, тащи это к себе!» «Там слишком жарко», — хмуро возражает она и тут поднимает глаза. Я блондинистый и загорелый. Потрясающее зрелище для южной девушки, которую вряд ли видела в жизни человека не с темными волосами. Она пялится на меня, собирая бумаги. Потом уходит на заднюю половину, сдвинув брови в темную полосу и тяжело топая ногами, как человек, у которого чуть-чуть не все дома. Барак смотрит ей вслед с таким видом, будто попробовал на вкус что-то, что ему не понравилось. «Мои гости будут позже», — говорит он. «Жди на палубе». «Что я должен буду делать?» — спрашиваю я. «Играть на флейте и смотреть за гостями». «И это все?» — спрашиваю я. «Ты мне 20 серебряников платишь только за то, чтобы я смотрел?» Он собирается резко ответить, и я добавляю: «Если ты мне скажешь, зачем смотреть, может, я лучше управлюсь?» «Смотри, чтоб беды не было», — говорит он. «Этого тебе достаточно». «Плохо дело, брюхом чую». Наниматель, который не доверяет своим гостям или работникам, это как собака с заскоком. Покусаны будут все. Я мог бы уйти, вернуть ему 5 серебряных, ухватить еще один фрукт, коробочку и назад. У меня чуть меньше половины осталось от серебряка двоюродной. Неделю можно прожить вполне сносно, если спать на причалах. «Накорми, есть еда. Угощайся, а если баба будет шуметь, не обращай внимания». Я остаюсь на этой работе. Решение принимал желудок. Хет в притчах говорит, что наша жизнь держится на мелочах. Насчет меня это точно верно. Продолжение повести Морин Макхью «Дитя миссионера» в следующей части «Модели для сборки» на радио «Энергия». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Морин Макхью. «Дитя миссионера». Продолжение. Я ем медленно и осторожно. Я знаю, что если съесть слишком много, в сон потянет. Но зато я набиваю сумку фруктами-коробочками, клёцками из голубиных яиц и красным арахисом. Особенно арахисом. Человек на нем долго может прожить. Пока я ем, приходят пальцы и садится на меня смотреть. Я уже говорил, что я невысок. Обычно мужчины выше меня, а она почти моего роста. На ней школьная форма. Темно-красные цвета одного из орденов. А густые волосы перехвачены сзади красным шнуром. На молодой девушке эта форма была бы хороша, а у этой только подчеркивает, что она не ребенок. Слишком она уже взрослая для обнаженных рук, для непокрытых волос, для шнура, подпоясывающего платье под самыми грудками. Она, наверное, только что после месячных. Поев, я споласкиваю лицо и руки в ведре. Она спрашивает, помолчав: «А почему ты рубашку не снимаешь, когда умываешься?» «Ты нахальный ребенок», — говорю я. У нее хватает так-то покраснеть, но все равно на лице написано «ожидание». Она хочет посмотреть, насколько у меня волосатая грудь. У южан волос на теле почти нет. «Я сегодня уже купался», — говорю я. Когда южане хотят посмотреть, не похож ли я на мохнатого термита, мне не по себе. «А откуда у тебя такое необычное имя?» — спрашиваю я. «Это не имя, это прозвище». Она смотрит на свои босые ноги и подворачивает их смущенно. Я думал, она слегка не в своем уме, но без барака она довольно быстрая и легка на ногу. «Может быть, это его наложница?» Южане обычно сначала заводят себе первую жену, а потом уже красотку. Пальцы. «Почему тебя так называют?» «Да не пальцы», — говорит она раздраженно. «Хальцы». «Что это еще за имя такое? Пальцы». «Мое имя Халцедон. Спорим, ты не знаешь, что оно значит?» «Это драгоценный камень», — говорю я. «Откуда ты знаешь?» «Я бывал в храме Хета в Телакре», — говорю я. «И глаза Шескета Льва там сделаны из двух больших халцедонов». Я мою миску в ведре, потом выплескиваю воду за борт, и мыло расплывается на воде масляными разводами. Я много где бывал, стараясь найти место, где живут как надо. Острова оказались ничуть не лучше города Лада на побережье. А Лада не лучше Гиббуна, где должно быть полно работы, но вся работа была на новый космопорт, который строили двоюродные. Мой народ забыл род свой и жил в трущобах. А Гиббун был не лучше Телакра. «А почему у тебя нет бороды?» – спрашивает она. У южан бороды не растут до самой старости, да и тогда отрастают отдельными длинными белыми волосками. Они думают, что у всех северян бороды до пояса. «Потому что нету», — отвечаю я, раздражаясь. «Почему ты живешь с Бараком?» «Он мой дядя». Мы замолкаем, глядя на корабль, идущий вниз по реке к бухте. Как у того, на котором приехала двоюродная, у него тоже красные глаза с фиолетовыми ободками и фиолетовые паруса. «Воздержание», — читаю я на борту. Хальцы скашивает на меня глаза. «Ага», — улыбаюсь я. «Некоторые северяне даже читать умеют». «Это корабль братьев Суккора», — говорит она. «А я хожу в школу сестер Ясности». «А кто это, сестры Ясности?» — спрашиваю я. «Я думала, ты все знаешь», — едко отвечает она. Я не реагирую, она говорит: «Сестры Ясности — это сестричество Ордена Небесной Гармонии». «Понимаю», — говорю я, глядя, как корабль скользит вниз по реке. Она все так же едко добавляет: «Небесная гармония — первый из навигационных орденов». «А они ходят к материку?» «Конечно», — отвечает она покровительственно. «А сколько стоит проезд пассажирам?» И нанимают ли они грузчиков, или бухгалтеров, или еще кого-нибудь? Я знаю ответ заранее, но от вопроса удержаться не могу. Она пожимает плечами. Я не знаю, я только учусь. И снова с хитрецой. Я учусь чертить. Это чудесно, бурчу я себе под нос. Проезд отсюда – моя главная забота. Но никто не имеет права работать на судне, если он не член навигационного ордена. А ни один орден не собирается нанимать белобрысого северянина ни с того ни с сего. Проезд пассажирам дорог. И даже еда не спасает меня от подавленности. Гости начинают прибывать сразу после заката, пока небо еще индиговое на западе. Я вместе с двумя женщинами, прислуживающими за столом, нахожусь в трюме. Я парюсь в своей куртке, женщины блаженствуют в синих платьях. Я играю простенькие мелодии. Барок подходит и говорит: «Спой северную песню». «Я не пою», — отвечаю я. Он смотрит сердито, но я не собираюсь петь, а заменить меня он теперь не может, так что так оно и будет. Но я чувствую себя виноватым, и потому очень стараюсь, выдавая трели и некоторые песни, которые, как я полагаю, будут им незнакомы. Ужин небольшой, людей всего семеро. Важных, впрочем, людей, потому что к нашей лодке причалены еще пять. Или людей богатых. Южан мне понять трудно. У них свои обычаи, и я не понимаю их поведения. Например, южане никогда не говорят «нет». Поначалу я думал, что они просто скользкие типы, но, наконец, я научился различать «да», которое «да», и «да», которое «нет». Это нетрудно. Если спрашиваешь у лавочника, есть ли у него огородные проякапити, а он говорит «да», значит «есть». Если он начинает нервно хихикать, потирать руки – значит, он не хочет, чтобы ты знал, что у него этого самого проякапити нет, и ты улыбаешься и говоришь, что зайдешь позже. Он знает, что ты врешь, и ты знаешь, что он знает, и вы оба испытываете колоссальное облегчение. Но эти люди улыбаются и лоснятся маслом. И Барак улыбается и лоснится маслом, и я не знаю, в чем дело, но если бы напряжение было едой, я бы его мог резать ломтями из воздуха и обжираться. Женщин нет, кроме служанок. Я не знаю, бывают ли женщины за столом на торжествах у южан, потому что сам на нем впервые. Если южанин пьет за здоровье другого южанина, тот не может не выпить, потому что иначе уважение к нему будет как к холощенному стабосу. Поэтому вина льется много. У меня постепенно складывается впечатление, что человек в зеленом, тощий как хорек, и тот, что в желтом, на пару стараются напоить барака. Если один пьет за здоровье барака, через несколько минут тоже делает второй. Барак пил бы вдвое больше их, но он и сам неоднократно пьет за своих гостей, особенно за хорька, так что трудно сказать. Кроме того, барак толстый, вина может вместить много. Но вот служанки прекратили подавать на стол и убирать, и барак уже почти багровый, и тут он стучит по столу, прося тишины. Я перестаю играть и нащупываю рукоять обнаженного меча у себя за спиной под столиком. Так просто проверить, что он здесь. Барак очищает место на длинном и узком пиршественном столе и хлопает в ладоши. Входит к Хальце, одетая в платье цвета школьной формы, но руки и голова у нее закрыты согласно приличию. Очень приятный вид, если бы не лицо, которое в присутствии дяди кажется мрачным и полоумным. Она кладет на стол два свитка бумаги, оборачивает подбородок вуалью и кланяется, как приличная девушка. Барак разворачивает первый свиток, и я вытягиваю шею, чтобы рассмотреть, пока головы сидящих над ним не сомкнулись. Я успеваю увидеть только волнистые каракули Хальца с какими-то надписями. Вокруг стола приглушенный оживленный говор. Человек в желтом спрашивает: «Что это?» «Побережье Калгара», — показывает Барк. «Острова Лизиан и Колдор и пролив Лилиана. карты? Навигационные карты островов? Как сумел Барак? Или как смогла Хальца их начертить? Но ведь она учится рисованию в Ордене. Так это Хальца начертила карты. Двоюродные ведь продали навигационным орденам волшебство, которое гарантирует, что студенты не вынесут ни клочка бумаги. Как же она вытащила это из школы? Хорек плюет на деревянный настил, и я вздрагиваю. «А что еще у тебя есть?» — спрашивает он резко и грубо. «Только проливы Лилианы и бухта Хекер». «Бухта Хекер!» — говорит голубоглазый. «Это я у любого рыбака могу купить». «А ты сравни вот эту карту со своими картами бухты Хекер и посмотри, какой у меня источник. А будут и еще, это я тебя уверяю». Барак просто лучится честностью. «У этих такой вид, будто их чертил любитель», — говорит Харек. Хальца надувает верхнюю губу и морщит брови. Мать ей нужна, чтобы научила ее так не делать. «Хочешь красоты, пойди на рынок и купи картину», — отвечает Барак. «Мне не художество нужно, а точность», — огрызается Харек. «Откуда я знаю, что ты не у рыбака срисовал, Хекер?» «Черный рынок навигационных карт. Может, Барак направит меня к кому-нибудь, кто их провез контрабандой или как еще добыл? Я мог бы отработать проезд отсюда». «Хотелось бы побольше знать о твоем источнике, Барак», — говорит Харек, постукивая себя по зубам. «Он из орденов», — сообщает Барак. «Больше ничего сказать не могу». Тот, что в желтом, спрашивает: «Ты мне говоришь, что член Ордена продает карты, несмотря на наложенное заклятие?» «Я не сказал член Ордена», — отвечает Барак. «Я сказал человек из Ордена». «Что-то тут нечисто», — замечает Харек, и я безмолвно соглашаюсь. Барак пожимает плечами. «Не хотите — не берите». Но купол его лысины блестит и лоснится в свете лампы. Харек поднимает глаза на Барака. В этой комнате Харек — сила. Остальные ждут, что он скажет или сделает. Барак обращается к нему, желтый у него шестеркой. Эти люди приплыли на лодках. Лодки, которые куда-то плавают на этих островах, означают деньги, а также, может быть, влияние в навигационных орденах. А Барак... Барак живет в трущобе. Мелкое ничтожество, пытающееся что-то продать крупным хищникам. Хет, ну и влип же я! Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Харек думает, остальные ждут. «Ладно, я их возьму на проверку. Если эти окажутся точными, поговорим насчет следующего комплекта». «Нет», — возражает Барк. «На проверку я даю Хекер. За Лилиану ты мне платишь 200. «А если я просто заберу карты?» — интересуется Харек. «Ты моего источника не знаешь», — в полном отчаянии отвечает Барк. «Да. И кому же ты их еще сможешь продать?» «Орденам?» — спрашивает Харек скучающим голосом. «За Лилиану 200, — упрямо повторяет Барк. Харек сворачивает карты. «Это вряд ли», — отвечает он ласково. «У меня отказывают колени. Я сражался в бою. Однажды выгнал вора из склада, но такого не делал никогда. И все же я тянусь к мечу». «Скажи своему варвару, чтобы не лез», — резко говорит Харек. У желтого в руке нож, у других тоже. Мне не надо повторять два раза. «Они бесплатно не отдаются», — кричит Барак. «У меня были расходы, я должен заплатить людям, Стерлер. Если я не заплачу, ты никогда новых не получишь. Они точные, я клянусь, точные». «Насчет новых мы и поторгуемся», — говорит Харек и кивает остальным. Они встают и идут к выходу. Я знаю, что Барак сейчас прыгнет, хотя глупее ничего не придумаешь. И он прыгает, пытаясь скрюченными пальцами вцепиться в хорька. Я думаю, он только хочет отобрать карты, не может смотреть спокойно, как их уносят. Но желтый реагирует немедленно. Я вижу блеск металла из-под его балахона, хотя Барак, наверное, не видит. Удар не слишком хорош, потому что все пьяны, а Барак мужчина мясистый. Рукоятка торчит из его брюха в области печени, и Барак отшатывается к столу. Он еще не знает, что это нож. Иногда ножевые раны ощущаются, как удар кулаком. «Я не отдам!» — кричит он. «Я расскажу про вас ордену!» Тут он видит нож и винного цвета пятно на темной одежде и раскрывает рот. Розовый, мокрый, беспомощный. «Выясни его источник», — говорит Харек. Хальце смотрит с тупым лицом. «Я не хочу, чтобы она видела. Я помню, каково это — видеть». Желтый берется за нож и держится, приблизив лицо на полшага к Бараку. Слышен запах дерьма. Барак смотрит на Желтого с обвисшим лицом, не веря, и начинает бессмысленно лопотать. В некоторых момент смерти отказывает разум. «Кто тебе их дал?» — спрашивает Желтый. Из-под ножа хлещет артериальная кровь, смешанная с темной желудочной. Барак молчит. Может быть, он не хочет выдавать племянницу, но я думаю, он просто потерял рассудок от страха и кишки уже опорожнил. Желтый поворачивает нож, и Барак вопит, потом снова лопочет, и в слюне пока еще нет крови. Он хочет рухнуть на колени, но нож не пускает, и Барак повисает мясной тушей на крюке. Хальце скорчилась, завернувшись в вуаль. Она боком по крабье пробирается подальше от этих людей, держа руки за спиной, натыкается на мою ногу и застывает, тихо вскрикнув. Харек поворачивается к нам. «Что тебе известно?» Я небрежно, насколько это получается, пожимаю плечами. «Он нанял меня сегодня, а зачем?» — не сказал. Он глядит на Хальце. Я говорю: «Ее он нанял сразу после меня». Барак начинает повторять: не надо, пожалуйста, не надо!» И не может остановиться, и мелкими движениями хватается за живот, но подальше от ножа, будто его боится. «Скажи, кто тебе их дал?» — требует Желтый. Барак не понимает. «Перестаньте, перестаньте, не надо, не надо!» — лепечет он. «Умри, — думаю я, — умри, пока еще ничего не сказал!» «Твою мать!» — говорит Харек. «Ты все испортил!» Я шепчу Хальце: «Кричи и беги наверх!» Она поднимает на меня глаза, но не двигается с места. Желтый кричит Бараку в лицо: «Барак! Слушай меня!» Он дает ему пощечину. «Кто тебе их дал? Хочешь, чтобы я перестал? Скажи, кто дал тебе карты!» «Помогите!» — шепчет Барак. Теперь у него изо рта идет кровь. Тени от лампы лежат густо. Большое брюхо в красном балахоне оказывается на свету, и из него начинает выступать мясо и кишки. Вонь оглушает. Один из гостей отворачивается и блюет. Вонь усиливается. «Говори, кто дал тебе карты, и мы приведем лекаря», — обещает Желтый. Врет. Для лекаря уже слишком поздно. Но умирающий ничего не теряет, если поверит. Он косит в сторону Хальца. Он понимает, что происходит, чего они требуют. Или нет? Барак облизывает губы, собираясь заговорить. «Этого я допустить не могу. И потому я насвистываю 5 чистых диссонансных нот, пробуждая заклинание у меня в черепе, то, которое поглощает энергию, свет и тепло. Свет гаснет. Черно. Звездной магией легко пользоваться, это создать ее трудно. Пра! проклятие!» Кричит кто-то в темноте, и слышен вопль Барака, высокий белый шум. Что-то падает. Я толкаю Хальца к лестнице и хватаю меч. От страха я еле могу двигаться. Может быть, если бы не Хальц, я бы и не шевельнулся, но иногда ответственность берет верх над моей истинной натурой. Сталкиваюсь с кем-то в темноте, бью плашмя мечом по лицам. Какой-то крюк рвет мне куртку, рубашку и перевязь под ней, обжигает бок. Потом становится свободно. «Лестницу! Перекройте лестницу!» — кричит Харек. Но я уже взваливаюсь на нижнюю ступеньку. Темнота длится только несколько мгновений. Это заклинание свистунов куда лучше действующее против настоящей энергии вроде освещения двоюродных, чем против природных вещей вроде лампы. И оно меня всегда изматывает. Я поворачиваюсь на лестнице, как раз когда возвращается свет. Ослепленный на миг, я бью клинком по пламени и сбрасываю лампу. По полу разливается горящее масло. Тот, что в синем, закрывает лицо. «Барак, помоги ему, боги!» корчится на полу. Лодка суха, как труд, и лужицы огня немедленно расходятся синими языками. Я бегу вверх по лестнице. Хальце стоит там, не у сходни, а рядом с ограждением. Там же и моя сумка, а в ней плащ с медалью, кольчуга и наручи. Все мое имущество в этом мире. Я бросаюсь к девушке и к сумке, прижимая левую руку к горящему боку. Каждую секунду из люка могут высыпать Харек и его компания роем разъяренных земляных пчел. Заглянув через борт, я вижу парусную лодку с неярким фонарем двоюродных на мачте. И в ее свете стоит подросток в зеленом балахоне с выбритой по-жречески головой и смотрит на меня. Схватив Хальца за руку, я кричу: «Прыгай!» И мы обрушиваемся на этого беднягу сверху. Хальца визжит! Я тяжело грохаюсь, и парень застигнут врасплох. Хальце катится по палубе, но я приземляюсь удачнее, сломав ему руку и, кажется, ключицу. И он лежит оглушенный, выкатив глаза. Я сбрасываю его вниз. Он барахтается в воде, а я отталкиваю лодку. Дай Хед, чтобы он умел плавать. Я не умею. Лодка у нас простая, с одним парусом. Прогулочное судно, а не настоящая рыбацкая лодка. Но придется обойтись тем, что есть. С парусом я управляюсь неуклюже. Ветер гонит нас вниз по реке к гавани. Других лодок я не вижу. Погони нет. Наверное, Харек с компанией бросились перекрывать сходни, а не к лодкам. Пригнувшись у румпеля, я осторожно пальцами исследую рану, длинную прямую царапину, где нож полоснул меня по ребрам, пока его не остановили рубашкой и перевязь. Кровь течет ручьем, но порез не глубок. Хальце скорчилась на носу, глядя назад, на лодку своего дяди. Наверняка огонь пожирает дерево большими кусками. Когда мы подходим к мосту, я оборачиваюсь и вижу лодку, отрезанную от швартовов. Она плывет по течению, ярко горя и испуская жирный черный дым. Две парусные лодки мчатся прочь от нее, как стрекозы. Черные силуэты на огненном фоне. Потом нас накрывает дым и пепел, заслоняющий от нас лодку, а нас ото всех. Кашляя, тяжело дыша и, прости меня, Хет, отплевываясь, я стараюсь держать лодку в облаке дыма. Когда мы почти вышли из гавани, Хальце спрашивает: «Куда мы идем?» «Не знаю», — отвечаю я. «Хотел бы я сейчас иметь твои карты». Ночь ясная. Дует прохладный бриз. Луны пока нет. Хорошая ночь для бегства. Я иду вдоль берега, прочь от города. С земли на нас лает собака, лай подхватывают другие и перебрехиваются далекими одинокими голосами. Лай передается по цепочке, сопровождая нас по всему берегу. «Это была магия?» – спрашивает Хальца. «Что именно?» – переспрашиваю я, думаю о своем. «Я устал, и мне нехорошо. Кашлять и сплевывать сажу с пеплом больно, когда на боку открытая рана». «Когда стало темно? Когда ты засвистел?» Я киваю, потом соображаю, что в темноте она этого не видит. «Да, небольшая магия». «А ты маг?» «Я что, похож на мага? Жил бы я такой жизнью, если бы умел выплавлять металл и делать звездное вещество ярких цветов, и машины, и свет». «Нет, лапонька», — отвечаю я ласково, поскольку мысли мои далеко не так терпеливы. «Я просто свистун. Боец без денег и с очень небольшим умением». «А как ты думаешь, они приведут дядю лекаря?» «Тут уж ничего, кроме правды, не скажешь». «Хальце, твой дядя убит». Она долго молчит, потом начинает плакать. Она устала, ей холодно и страшно. Ладно, плакать ей не вредно. Может, я тоже поплачу. Не в первый раз. Мы плывем, ритмично покачиваясь. Волны шлепаются о нос лодочки. Лают собаки на нас и друг на друга. Слева все реже и реже городские огни. Дома все темнее и все меньше. Здесь уже пахнет не городом, а ракитовыми зарослями. В кильватерном следе нашей лодки фосфорицируют кракены. Интересно, почему свет у них синий, а кракеновая краска желтая? Слушайте «Модель для сборки» на радио «Энергия». Морин Макхью. «Дитя миссионера». Окончание. Хальца из темноты говорит: «А ты можешь отвезти меня к бабушке?» «А где живет твоя бабушка, детка?» «На той стороне пролива Лилиана, на Лизиане». «Если бы я знал, где это, я бы попробовал даже без карты. Но я же иностранец, лапонька». «Я могу начертить карту. Те карты начертила я». Говорит, как дитя неразумное. Я устало улыбаюсь в темноту. «Но у меня же нет с чего срисовать». «Мне не надо срисовывать», — говорит она. «Они у меня в голове. Если я хоть раз начертила карту, я ее никогда не забуду. Вот почему дядя Барак отправил меня в орден, в школу. Но мы упражнялись только в черчении бухты Хекер и пролива Лилиана». «Значит, ты начертила эти карты из головы?» – спрашиваю я. «Конечно». Она откидывает волосы. Вуаль лежит у нее на плечах, и я вижу ее на фоне неба. Просто хитрая и надменная девчонка, которая хочет произвести впечатление на северного варвара. «Все думают, что карты хранятся надежно. Вся бумага и все вообще под защитой заклинаний. Но я не таскаю ни бумаг, ничего. Все у меня в голове». «Хальце», — едва выговариваю я, — «ты можешь нарисовать карту?» «У нас нет бумаги, и здесь темно». «Через пару часов мы пристанем к берегу и немного поспим. Потом ты моим ножом выцарапаешь ее на дне лодки». «На дне лодки?» Эту мысль для нее пугающе нова. Но я уже полон энтузиазма. вдвоем, прячась от всех островов, на лодке, не предназначенной для открытого моря, полагаясь только на девичью память о карте. Но это лучше, чем так, как Барак. Дует ровный бриз, и лодочка идет хорошо, только иногда хлопая парусом. Вода совсем рядом, под рукой. Хальца говорит, что ей холодно. Я отвечаю, чтобы взяла у меня в сумке плащ и попробовала поспать. Она какое-то время спит. Я продолжаю вести лодку вперед, чтобы уйти чуть подальше перед отдыхом. Миную места, где можно было бы остановиться. Наконец, вижу серую линию, означающую рассвет, и поворачиваю к берегу. Кольце. Когда лодка остановится, выпрыгивай и тащи. Мы подходим. Я пытаюсь встать и чуть не падаю. Ноги онемели от неудобной позы, и бок закаменел. «Чего там?» – спрашивает Хальца, держась за борт и собираясь выпрыгнуть. «Ничего», – отвечаю я. «Поосторожнее, когда выпрыгнешь». Холодная вода по пояс захватывает дыхание, но Хальца у носа стоит всего по щиколотку. Я стискиваю зубы и толкаю лодку, оскользаясь на неровном дне, и Хальца тянет, и вместе мы вытаскиваем лодку. Я ее привязываю к дереву, прилив еще нарастает, я не хочу, чтобы лодку унесло. Потом хватаю сумку и выбираюсь на берег. Надо бы осмотреться, но у меня все болит, и сил нет ни на что. Голова кружится, и я говорю себе, что вот сейчас, только минутку отдохну. Кладу голову на сумку, закрываю глаза, и весь мир вокруг вертится. Герой дурацкий, думаю я и смеюсь. Вот эта роль меня никогда не привлекала. Мы среди густых деревьев. Высокие желтые метлы ракитника в это время года густо покрытые сережками. Я весь покусан чубками, и порез на боку горит. Чувствуется, как в нем бьется пульс. И Хальца нигде не видно. Я приподнимаюсь на локте, превозмогая боль, и прислушиваюсь. Ничего. Ушла и заблудилась? «Хальцы!» — шепотом зову я. Ответа нет. «Хальцы!» — говорю я громче. «Я здесь!» — доносится голос с берега, и высовывается голова над светло-лимонной порослью, будто она сидит в кусте. Может быть, у меня бред? «Ты в воде?» — спрашиваю я. «Нет, я в лодке. И вообще, как тебя зовут?» «Яхан», — отвечаю я. «Я взяла твой нож, но ты не проснулся». Она мнется, потом спрашивает: «Ты сильно ранен?» «Нет», — говорю я, пытаясь сесть, как ни в чем не бывало. «Это не получается». «Я начертила карту на дне лодки, а потом грязью сделала линии потемнее». Она качает головой. «Чертить ножом — это совсем не то, что пером». Она выходит на берег, и мы едим фрукты, коробочки и красный арахис из моей сумки. От еды и воды у меня резко повышается настроение. Я смотрю на то, что начертила Хальца. Она нервно теребит руки, пока я изучаю ее работу. Мелкие волны, гуляющие на дне лодки, размывают грязь, и мне трудно судить, насколько карта была точной, но я говорю, что она чудесна. Она отворачивается, чтобы скрыть радость, и деловито сплевывает в ручей. Я вздрагиваю, но молчу. У нас не в чем запасти воду. «Сколько отсюда до Лизиана?» – спрашиваю я. Она думает, что дня два. «Яхан?» – спрашивает она, тщательно выговаривая мое имя. «Где ты научился магии?» «Один двоюродный заложил в кости моего черепа мить и стекло», – отвечаю я. Не совсем точно, но близко к правде. Такой ответ на время прекращает вопросы. Мы как следует напиваемся водой, облегчаемся, Она, быть может, молится своим божествам, не знаю. Потом мы поднимаем зеленый парус и отходим. Она все время что-то болтает о своей школе, и мне нравится слушать ее болтовню. Когда в полдень становится жарко, я велю ей натянуть на носу мой плащ и заползти под него в тень. Сам я остаюсь у румпеля и только жалею, что у меня нет шляпы. Я давно уже почернел под солнцем, но блеск зеленой воды слепит глаза и нос припекает. Она спит всю жаркую пору дня, а я клюю носом. Мы держим курс на мыс, указывающий вход в пролив. После полудня мы достаем из моей сумки помятые фрукты-коробочки, которые чуть помогают утолить жажду. Путь нам перегораживает выступ суши. Если верить карте Хальцы, это и есть наш мыс. Карта указывает, что здесь высаживаться плохо, иначе я бы попытался ради пресной воды. Мы идем в открытое море, и я только молюсь, чтобы ветер не упал. У меня онемело тело, и аккуратно провести лодку через весь пролив, это, боюсь, выше моих навигационных умений. Меня одолевает жажда, Хальца, наверное, тоже. Чем дальше мы уходим в пролив, тем она тише. Я спрашиваю один раз, как она проходила пролив, когда приехала жить к дяде. На большом судне, только и отвечает она. У меня чуть кружится голова от солнца, жажды и лихорадки, и когда наступает вечер, прохлада приносит облегчение. Солнце уходит под воду неожиданно, как всегда на юге. Я вытаскиваю из сумки клёцки из голубиных яиц, но они соленые, и от них жажда только усиливается. Хальца голодна, и она съедает свою порцию и половину моей. «Яхан!» — говорит она. «Да». «Почему двоюродных так называют?» «Потому что мы все родня», — отвечаю я. «У меня на родине, когда народу становится слишком много и пастбищ не хватает для стабосов, часть рода уходит на другое место и там устраивается. И двоюродные были нашими дальними предками. Звезды для них как острова. Некоторые прилетели жить сюда, но была война, и корабли перестали прилетать. И корабли наших предков состарились и не могли больше летать. И мы забыли о них, остались только легенды. Теперь они нас снова нашли». «И они нам помогают?» — спрашивает она. «На самом деле нет. Они помогают почти что только верхним людям». «Верхние люди? Кто это?» — спрашивает она. «У южан нет слова для этого понятия, и потому я всегда говорю эти два. Верхние люди — старики, которые всем правят и у которых есть серебро. Гильдейцы, они вроде верхних людей». «И ты тоже был верхним человеком?» — спрашивает она. Я смеюсь, и Бог отзывается болью. «Нет, деточка, я невезучее дитя невезучих родителей. Они верили, что некоторые из двоюродных нам помогут, нас научат. Но верхние люди не любят, когда еще у кого-нибудь есть сила. И они послали армию и убили мой род. Пока не пришли двоюродные, было лучше». «Орден говорит, что двоюродные — это хорошо. Они приносят дары». «За эти дары мы платим», — отвечаю я. «Кракеновой краской, рудами и землей. И нашим образом жизни. Там, куда приходят двоюродные, становится плохо». Темнеет. Хальца заворачивается в мой плащ, а я съеживаюсь возле румпеля. Не то чтобы лодка требует слишком пристального внимания. Дует легкий ветерок, и море спокойно. Кажется, кто-то нам ворожит, хотя мы и напали на мальчика в зеленом балахоне, чтобы завладеть лодкой. Но она все равно слишком мала, и другого места для меня нет. Так что я остаюсь у румпеля. От брызг все время мокнет левое плечо. Ветер высасывает из меня остатки тепла. «Хальцы!» «Чего?» — бормочет она с носа сквозь сон. «Мне что-то нехорошо, детка. Ты не могла бы сесть рядом и поделиться со мной плащом?» Она колеблется, я этого в темноте не вижу, но чувствую. Она меня боится, и мне это неприятно, а если подумать, даже смешно. «Мне нужно только согреться», — уверяю я ее. Она ощупью движется к корме. «Плащ твой», — говорит она. «Можешь забрать его, когда хочешь». «Я думаю, его нам хватит на двоих», — говорю я. «Садись рядом. Румпель будет между нами, и ты можешь прислониться ко мне и поспать». Она осторожно садится рядом. Лодка чуть качается от ее движений. И набрасывает плащ на плечи нам обоим. Прикоснувшись к моей руке, она отдергивается. «Ты горячий», — говорит она. И неожиданно трогает мой лоб. «У тебя жар». «Ты не волнуйся», — отвечаю я, почему-то смутившись. «Просто сядь вот здесь». Она садится рядом, а потом кладет голову мне на плечо. От ее волос идет приятный запах и становится уютно. Я стараюсь держать созвездие, которое южане называют короной, по правую руку от себя. «Сколько тебе лет?» — спрашивает она. 31. «Так ты же еще не старый». Я смеюсь. «Волосы у тебя седые», — оправдывается она. «Зато лицо не старое». Но иногда я чувствую себя глубоким стариком. И сейчас больше, чем когда-либо. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Рывком просыпаюсь ото сна. Мне снилось, что я снова на лодке Барака. Уже рассвет. Хальце ворочается у меня на плече и снова успокаивается. Я думаю о море, о нашем плавании. Навигация по созвездиям не из главных моих умений. Я только надеюсь, что нас не сильно снесло. Еще надеюсь, что карта у Хальца хороша. И думаю, какую бы плату получил Барак за лодку с начерченной на ней картой, даже если карта не слишком четкая. Но тут карту лижет синее пламя, и я снова на лодке Барака. Снова просыпаюсь рывком. Лихорадка отступила, наверное, потому что сейчас утро. Я пытаюсь открыть сумку, не побеспокоив Хальца, но она спит у меня на правом плече, а левой рукой я не слишком владею, и бок окоченел, так что она все же просыпается и садится прямо. У нас осталось 5 фруктов коробочек, и мы одну вскрываем. Меня слишком мучает жажда, чтобы я мог есть арахис, но Хальца съедает немного. Солнце поднимается на небе, и точно так же поднимается у меня жар. И я начинаю видеть сны даже с открытыми глазами. Тревин оказывается в лодке вместе с нами. Сидит в своей синей безрукавке с серой меховой оторочкой, отвернутой на плечи. И я, наверное, с ним говорю, потому что Хальце спрашивает: «Кто такой Тревин?» Я моргаю, перегибаюсь через борт и плещу холодной водой в обожженное солнцем лицо. Сажусь снова, и голова кружится от прилива крови, но зато я знаю, где я. Тревин — это был мой друг. Его уже нет в живых. «А?» — говорит она и добавляет с юношеским бесчувствием. «А как он умер?» «А как умер Тревин?» — приходится мне подумать. «От поноса», — говорю я. «Мы шли на Баштой, мы отступали. Мы с Тревином решили биться против верхнего Скаталоса за то, что он сжег Скарлен. Была зима, и есть было нечего, и люди болели, а многие умерли. Я из-за Тревина пошел в этот поход, добавляю я, и не добавляю, у меня была любовь». Когда становится жарко, Хальце смачивает вуаль водой и кладет мне на голову. Я вцепляюсь в румпель. Кажется, не столько я правлю лодкой, сколько она мною. Хальце чистит еще одну коробочку, обдирая кожицу и деля мякоть на багровые дольки. «Наверное, мне стоит посмотреть на твой бок», — говорит она. «Нет». «Ты не бойся», — говорит она и перебирается ко мне поближе. «Нет», — отрезаю я. «Я бы смочила его морской водой», — говорит она. «Она хорошо лечит раны». «Я не снимаю рубашку», — отвечаю я. «Да, я знаю, что это глупо, но рубашку снимать не собираюсь, в чьем бы то ни было присутствии». Мы, наконец, пришли в Башто, и все почти, кого я знал, уже погибли. А тогда командир ополчения говорит: «Мальчик, как тебя зовут?» А я не знал, что он обращается ко мне, а он еще раз как гаркнет: «Мальчик, как тебя зовут?» Я сказал, заикаясь: «Яхан, господин». «Так вот», — сказал он, — «ты теперь в моей группе будешь, у нас умник Яхан». И все заржали, и я долго был умник Яхан, пока они не убедились, что я на самом деле не дурак. Но рубашку я все равно снимать не собираюсь. Мысли прыгают, как белки в клетке. Иногда я говорю вслух. Возвращается Тревин и спрашивает: «А не хотел бы ты вырасти в другом месте? Не в Скарлине?» Хальце мочит вуаль в воде и пытается охладить мне лицо. «Ванзи нам говорила о городах», — отвечаю я Тревину. «И она была права». Я возвышаю голос. «Куда приходят двоюродные, там они нас используют. Они живут, как верхние скаталысы, а мы убираем их дома и благодарны за свет и веселые палочки вечером шестого дня. Люди забывают свой род. Они забывают все. Ванзи говорила нам о столкновении культур, когда слабейшая культура растворяется. Ванзи и Анел, Аюдеш и Кумар, они жизнь свою посвятили, чтобы помочь нам», — говорит мне Тревин. «Анел извинялась передо мной, Тревин», — говорю я ему. «Извинялась за страшное зло, которое они сделали. Она говорила, что лучше бы они не прилетали». «Я знаю», — говорит он мне. «Яхан», — говорит Хальце, — «Яхан, здесь никого нет, только я. Говори со мной. Не умирай». Она плачет. Вуаль ее мокра и так холодна, что у меня захватывает дыхание. Тревин не знал. Я никогда не говорил ему об извинении Анеал. Я никому не говорил. Я моргаю, и он расплывается. Я моргаю и моргаю, и он тает. «Ты не Тревин», — говорю я. Я спорил сам с собой. Ослепительно и жарко. Я лежу, положив руку под голову. Небо голубое и красное, и на воде темная полоса. Я не могу сделать, чтобы она исчезла, сколько ни моргаю. Наверное, от жара у меня пропадает зрение, или солнце меня ослепило, но Хальце плачет и говорит, что это Лезиан. Высадиться негде, и мы идем вдоль берега к северо-западу, пока не приходим к устью реки. «Правь туда», — просит Хальце. «Я знаю это место, знаю этот знак». Она показывает на кучу камней. «Там моя бабушка живет». Ночь обступает нас, а потом мы видим огонь. Вроде как очаг горит. Я сиплым голосом объясняю Хальце, как переложить парус. У нее руки быстрые, слава Хету. Я вывожу лодку на прибрежную отмель, и Хальце выскакивает наружу, зовя меня, и тянет лодку, но я не могу двинуться. Приходят люди и стоят, глядя на нас, и Хальце говорит, что ее бабушка — это Ласси. В деревне бабушку знают, хотя живет она довольно далеко. Кажется, мне помогают выбраться из лодки. Я говорю: «У нас есть серебро, мы можем заплатить». Мелькают люди в темноте. Потом меня приносят куда-то, где света слишком много. Мне вливают меж зубов горячую морскую воду. Я не могу ее пить, потом соображаю, это бульон. На отмытой до бела стене пляшут отсветы. И женщина с обнаженной головой говорит: «Дай помогу». «Я не хочу, чтобы с меня снимали рубашку». «Рубашку не трогать», — говорю я, выставив руки. Они что-то говорят, я не успеваю следить, но с мягкой настойчивостью меня держат за руки и снимают разорванную куртку и рубашку. Чей-то голос тихо спрашивает: «А это что?» И разрезает повязку на груди. «Что это с ним?» — удивленно говорит Хальце. Я отворачиваю лицо. Незнакомая женщина мне улыбается и говорит: «Все будет хорошо». Хальце глядит на меня, будто ее предали, а женщина говорит ей и мне: «Просто это женщина, детка. Она поправится, с ней ничего страшного, только небольшой жар и слишком много солнца». И я, раздетая, беспомощно проваливаюсь в сон, и только мелькает перед глазами пораженное лицо Хальце. Следующие два дня я очень много сплю, просыпаюсь, пью бульон и снова засыпаю. Когда я просыпаюсь, Хальца рядом нет, хотя на полу лежит стопка одеял. А если я просыпаюсь и слышу ее, то снова притворяюсь, что сплю и действительно засыпаю. Но потом я уже не могу больше спать. Туля, женщина с заботливыми руками, которая предоставила мне постель, спрашивает меня, дать мне платье или рубашку. Я провожу ладонью по стриженным волосам и прошу рубашку. Но говорю ей, чтобы называла меня Яханна. Мне приносят мою рубашку, аккуратно зашитую. А мое серебро они брать не хотят. И, наконец, ко мне приходит Хальце. Я сижу на кровати, на которой так долго спала, и лущу фасоль. Меня смущает, что я сижу в рубашке и лущу фасоль, хотя я и фасоль лущила, и одежду чинила, и другую женскую работу делала в мужской одежде. Но это было уже давно. Она входит недоверчиво, как птичка, и говорит: «Яхан?» «Садись», — говорю я, и тут же об этом жалею, потому что сесть можно только на мою кровать, другого места нет. Мы обмениваемся обычными вопросами, как себя чувствуешь и что ты делала. Она туго завернута в вуаль, хотя здесь женщины не ходят в вуалях повседневно. Наконец она обиженным голоском говорит: «Ты могла бы мне сказать?» Я уже много лет даже и не думала кому-нибудь говорить. Я даже уже почти думала о себе не как о женщине. «Ну я же не кто-нибудь». Она обижена. И откуда ей понимать, что в битве бок о бок можно стать близкими товарищами и ничего не знать друг о друге? Громко, очень громко щелкают стручки фасоли. Я думаю, не попытаться ли объяснить, как я обрезала волосы, чтобы сражаться вместе с Тревином? Как узнала еще задолго до смерти Тревина, что битва делает людей чужими для самих себя. Хет говорит, что жизнь держится на мелочах, вроде того, что я для женщины была высока и плоскогруда, и что командир ополчения в баштое увидел меня стриженную и полуголодную и решил, что я мальчик, и я стала им. Щелчок стручка. Я провожу пальцем по его длине, и фасоль сыплется в миску. «У тебя солнечный ожог почти прошел», — говорит она, чтобы прервать молчание, и почему-то ярко вспыхивает. Я могу ее понять. Она вообразила себе, что влюбилась. «Ты меня прости, детка», — говорю я. «Я не хотела тебя огорчать или смущать. Мне, знаешь, и самой как-то неловко». Она смотрит на меня искоса. «А отчего тебе неловко?» «Это как будто ходить без одежды, когда все знают. Мой рот теперь истребленный, я всегда чужая, где бы ни была». Она смотрит, не понимая, и я сдаюсь. Это трудно объяснить. «А что ты теперь будешь делать?» — спрашивает она. Я вздыхаю. Этот вопрос давно уже вертится у меня в голове. Здесь точно не накопить денег на проезд до материка. «Не знаю». «Я рассказала про тебя бабушке», — говорит Хальце. «И она сказала, что ты можешь жить с нами, если будешь хорошо работать. Я ей сказала, что ты очень сильная». Снова щеки полыхают, и она торопится сказать: «Это маленькая ферма, и когда-то она была получше, но теперь там только бабушка. Но мы можем помочь, и я думаю, мы можем стать с тобой подругами». На долгом пути к Баштою я поняла одно. Пусть все будет хуже некуда. Но если думать только о ближайшем будущем, в конце концов, иногда найдется выход. «Я была бы рада, детка», — говорю я совершенно искренне. «Рада была бы с тобой подружиться». Кажется, будущее точно держится на мелочах. Сегодня в модели для сборки на радио «Энергия» вы слушали повесть Морин Макхью «Дитя миссионера» в переводе с английского Михаила Левина.